второй раз он женился уже, когда ушел в отставку. В жену он взял арабскую женщину, и, насколько мне известно, она с ним вместе в кибуце. Детей у них нет. Значит, его появление может быть причиной неприятностей или результатом? – спросил полковник Уайгрин. Израильтянин пожал плечами. «Мы, евреи, всегда готовы к неприятностям. Особенно, когда происходит нечто, чего мы не понимаем. Например, – спросил Харрис, – например, то, ради чего мы здесь собрались, – ответил Эшнев. Давайте дождемся Бен-Эзру. Он объявился после двухмесячного молчания, и этот сбор – его инициатива». В голосе Харриса послышалось легкое недоверие. «И этого оказалось достаточно, чтобы мы все слетелись?» «Ну, не совсем. Сначала ему пришлось убедить Даяна, что для этого есть причина. Тогда Даян пошел к премьер-министру. Она и дала окончательное добро нашему съезду. После такой настойчивости можно было хотя бы ожидать, что он прибудет вовремя», — проворчал Харрис. «Он старый человек», — снисходительно произнес Эшнев, «и к тому же консерватор в некотором роде. Настоял на том, чтобы ехать на своем старом «Фольксвагене» полной развалине. От наших машин отказался наотрез. Если бы я заранее не предупредил, его бы не пустили на стоянку». На столе зазвонил телефон. Эшнев поднял трубку, выслушал и снова положил. «Генерал прибыл, джентльмены». Электронные двери бесшумно раздвинулись и все разом повернули головы. Человек, стоявший в дверях, был высок, более 6 футов ростом, и одет в выгоревшие, побитые песком одежды бедуина. Белоснежная шевелюра и борода, обрамлявшие обожженное солнцем изможденное морщинами лицо, делали его скорее похожим на араба, чем на еврея, и только острый взгляд темно-синих глаз отрицал арабское происхождение. Твердой походкой, горделиво выпрямившись, он направился к генералу Эшневу. Голос был хриплый, как будто вытравленный годами и выеденный песками. «Лев!» — он протянул руку. «Генерал!» — отозвался Эшнев, вставая. Они обменялись рукопожатиями. «Джентльмены, позвольте вам представить генерала Бен-Эзру». Затем он представил присутствующих по часовой стрелке, начиная справа от генерала. Бен-Эзра смотрел прямо в глаза каждому и называл свое имя. Когда церемония окончилась, все сели. Эшнев повернулся к старику. «Слово за вами, генерал». «Благодарю». Генерал говорил на чистейшем английском. «Предполагаю, вам известно, джентльмены, об укреплениях, воздвигающихся вдоль Суэцкого канала египтянами и сирийцами на голландских высотах. Вы также наверняка в курсе крупных военных поставок из России и Китая. Такого масштаба еще никогда не было. И вам должно быть понятно, что если размах этих поставок не сократится, они уже в ближайшем будущем достигнут военного равновесия и весьма вероятно станут обладателями ударного потенциала, гораздо большего, чем тот, который имеется в нашем распоряжении. Да, это нам известно, подтвердил Эшнев. Уверен, вы знаете и о наплыве северокорейских пилотов, истребителей и бомбардировщиков. Верно, сказал Эшнев. Но известно также и то, что Садат подвергается резкой критике со стороны умеренных из-за русского влияния. Бен-Эзра кивнул. И все же мы не должны на этот счет успокаиваться и считать себя неуязвимыми. Прежде всего, надо учитывать, что они сооружают могущественную военную машину, а этим не будет заниматься тот, кто не намерен пустить ее в ход. «Согласен», — сказал Эшнев, — «но едва ли они будут к этому готовы раньше, чем через год-полтора». «Заблуждаетесь, они уже готовы и могут нанести удар в любую минуту». «Чего они ждут?» — Эшнев говорил по-прежнему учтиво, но в голосе уже послышалось нетерпение. «Пока что вы не сказали нам ничего такого, что нам не было уже известно». Бен-Эзра остался невозмутим. «На этот раз нам приходится оценивать их решения не только с военной точки зрения. Учитывается в их планах и нечто помимо военных.